«Если Бука захочет меня унести, я покричу тебе». Она была тронута всеобщим вниманием и любезностью. «Мы причинили вам столько хлопот». Астерио, Рикардо и Пето, уже снявшие башмаки, принесли чемоданы и пакеты. «Осторожней с этой коробкой, Пето, тут кое-что хрупкое, впрочем, лучше вручить это сразу же». Антониетта взяла объемистый пакет, положила его на обеденный стол. Ее обступили охваченные нетерпеливым любопытством родственники. «Сувенир для твоего дома, Перпетуа!» Всеобщее восхищение и аплодисменты. Из груди Перпетуи вырывается возглас глубокого восхищения подарком. Она давно о нем мечтала, только этот больше и красивее. Господь вдохновил Антониетту в коробке гипсовый барельеф Иисуса Христа. На волосах, на лице, на руках, на одеянии все цвета радуги. Тиета вздыхает. «К счастью, довезли благополучно. Это для твоей гостиной, Перпетуа». «Ах, какая дивная вещь! У меня прям сердце зашлось. Не знаю, как тебя и благодарить, сестра». Церемония вручения остальных подарков состоялась после обеда. Это был настоящий праздник. Служанка Араси убрала тарелки, сняла скатерть. Антониетта попросила Рикардо и Астерио принести из спальни большой синий чемодан, единственный оставшийся еще не распакованным. Его выдрузили на стол. Астерио взялся открыть его. Нервозные смешки, вся семья в ожидании. Непослушный Пето вытягивает шею, чтобы заглянуть внутрь чемодана. Леонора тоже принесла из своей комнаты дорожную сумку и, открыв молнию, держит ее на коленях, будто сказочную шкатулку с сюрпризами. «Зе Эстевису» — самый лучший подарок — золотые наручные часы в роскошном футляре. «Обрати внимание, отец, на марку. Тебе ведь всегда хотелось иметь Омегу. Я помню, как завидовал ты большим часам полковника Артура де Фигейредо. Кстати, он еще жив?» «Жив и здоров. Он скоро появится, всегда справляется о тебе», — сообщает Дона Кармазина. «У меня уже нет того тщеславия, дочь моя. Ни тщеславия, ни часов. Свои я разбил, и починить их не удалось. Теперь я снова смогу узнавать время. С твоим приездом становлюсь опять человеком». Леонора сунула руку в сумку. «А вот транзистор для вас и Доны Тони, чтобы вы могли слушать музыку. И вы позаботились о нас, девушка. Радио. Кто будет доволен, так это Тонья, не так ли, жена? Она мне все уши прожужжала, чтобы я купил ей». «Больше нашего», — прошептала Элиза мужу. «Может, отец поменяется с нами?» Обмен не понадобился, так как Антониетта извлекла из чемодана внушительный аппарат со множеством кнопок, выдвижной антенной, и вручила сестре. «Это вам со стерео, лучшая модель». «Пресвятая Богородица! Тиета, это уж слишком!» Элиза осыпала ее поцелуями. «А бумажник тебе, Астерио. Храни в нем деньги, выигранные на пари в бильярде. И вот еще кое-какая мелочь для тебя, Элиза». Полный набор косметики, кремы, краски, разные принадлежности для грима. «Столько всего! Боже мой, я упаду в обморок!» «Попробуйте перламутровую губную помаду», — посоветовала Леонора. Таково было это вечернее празднество. Музыка, смех, поцелуи. Как сумела она угадать вкус, желание каждого? Как узнала о подвигах Астерио на бильярде? Про мечту Карда о будочке, спиннинге, нейлоновой леске, об искусственных приманках? Как догадалась? Дона Кармазина хитро улыбалась, слышу неоднократно повторявшиеся вопросы. Видимо, божественное провидение. Пето получил снаряжение для подводной охоты, маску, ружье, ласты. Обоим юношам Леонора преподнесла чайные чашки с портретом короля футбола Пеле. Для Астерио галстук, мантилья свинцового цвета, подарок Перпетуе от Леоноры. Элизе модное кольцо с огромным камнем янтарного цвета. Еще одна сенсация того вечера.